Глава 8. Охотники за призраками. «Командир, прибыла группа Ростеха», — доложил помощник да Винчи. 13 человек». «Есть те, кого я знаю?» — не отрываясь от огромного аналитического экрана, спросил контрактор. «Вы работали с одним из них в Африке?» «Дай угадаю. Нос». «Так точно, сержант Носов». Да Винчи улыбнулся сам себе. «Простая задачка. На данный момент из тех, с кем он работал в Африке, живы двое. Он сам и Нос. Причем прозвище он свое получил не из-за фамилии, а из-за того, что любил совать его не в свои дела. А Тайскорпа есть новости?» «Они на подлете, будут через четверть часа», — доложил помощник. «Хорошо. Значит, через час брифинг в конференц-зале». «Есть, сэр!» — отчеканил помощник и удалился. Контрактор откинулся на спинку и окинул взглядом то, что удалось собрать на призраков Ростеху и Айскорпу. «Не так уж и много, но есть с чего начать. Главное — не порвать нити. Алекс хорошо поработал. Вообще он был находкой. Умный, преданный, с оригинальным мышлением, способный видеть суть вещей. Специалист по ликвидации. Они работали вместе уже 3 года, и да Винчи ничуть не сожалел, что взял парня к себе в помощники. Час прошел незаметно. Контрактор составил план и затребовал с генеральных корпоратов кое-какие сведения. Оба долго ломались, но после того, как стрясли с него подписку о неразглашении, выдали необходимое. Сразу стало ясно, что ищут призраки. Они собирали часть мозаики и прекрасно знали, что никто не будет трубить об этой потере, поскольку самой потери как бы и не существовало. В 2046 году конференция ООН приняла резолюцию, запрещающую разработку искусственного интеллекта. После того, как один из прототипов слегка сошел с ума и убил 24 человека во время демонстрации. Но и Айскорп, и Ростех прекрасно осознавали силу данного изобретения. И наплевав на резолюцию конторы, которая уже 20 лет как не существовала, в связи с отсутствием самих Объединенных Наций, продолжили разработку, особо не афишируя эту деятельность. Теперь нужно было всего лишь найти того, кто заинтересован в разработке ИИ, помимо крупных игроков. Сейчас, когда мир после войны так хрупок, корпорации не действуют так грубо. Значит, кто-то посторонний влез в большую игру. И это не парень из гаража. Тут структура, хорошо финансируемая и поддерживаемая кем-то очень влиятельным. Иначе не объяснить то, что в отрядах, нападавших на офисы корпораций, много великолепно подготовленных бойцов, вооруженных и оснащенных по высшему классу. Да Винчи бросил взгляд на хронометр и, поднявшись, направился в конференц-зал. Порог он переступил ровно в 10 утра. Пунктуальность этого человека уже давно стала легендой. Если ему назначить встречу в 7:27... он придет точно в указанный срок. Секунда в секунду. «Господа, рад видеть всех вас!» Он бросил взгляд на группы, собранные корпорациями, и совершенно не удивился, обнаружив довольно много людей, которых знал по отчетам своих осведомителей. «Кремень и Гризли действительно прислали лучших. Правда, до того, чтобы работать совместно, эти группы еще не дошли. Они сидели по разные стороны стола, словно затевались переговоры. Теперь о деле. Вы все знаете, кто я, поэтому предупреждаю один раз. Я говорю, вы выполняете. Приказы не обсуждаются. Если не нравится, выполнили, затем пожаловались и пошли в жопу. С этой минуты вы работаете вместе. Никакой обособленности». «Штурмовикам и оперативникам вместе идти под пули, а аналитикам совместно обрабатывать информацию. Вы работаете на меня. Вопросы?» Вопросов не последовало. 26 человек, сидящих за длинным столом, внимательно смотрели на своего босса. Они знали его репутацию. Они ждали его приказов. «Хорошо. В Все, что вы услышите здесь, никогда не покинет этой комнаты. Я знаю, что каждому из вас была введена блокада, и стоит вам открыть рот при постороннем и рассказывать о секретах своих корпораций, вам банально сожжет мозг. Поэтому я могу спокойно говорить о нашем деле. Итак, и Уайскорп, и у Ростеха украли материалы по разработкам искусственного интеллекта. Это совершила третья сторона. Независимый игрок, которого мы не знаем. Как и не знаем его целей и возможностей. Поэтому первая задача к вам, господа аналитики. К завтрашнему утру я жду подробные наработки по вопросам, кто это мог быть, зачем ему это понадобилось и какого результата он хочет достичь. Пять человек, сидящих за столом, переглянулись. Один из них, маленький, худой латинос, медленно поднял руку. «К утру, сэр? Мы потратили на подобные вопросы недели и ничего не добились. А вы хотите, чтобы мы сделали это за несколько часов?» «Я не хочу, я требую», — спокойно и непреклонно заявил да Винчи. «К тому же вас теперь не двое, а пятеро, так что мозгов прибавилось. Силовикам тоже скучно не будет». Пока не взлетели, воспользуемся полигоном аэродрома. Они тут спецназ службы безопасности обкатывают. Будете учиться работать вместе, поскольку вы подготовлены лучше всего работать против друг друга. А вот оперативникам разрешаю отдых. Им до работы еще очень далеко. Брифинг закончен. Следующая встреча здесь же, он посмотрел на хронометр, в 10 утра. Контрактор еще минуту стоял, молча вглядываясь в лица и ожидая вопросов. Но все молчали. «Тогда до завтрашнего утра, господа!» И резко развернувшись на каблуках, он вышел из зала.